Глава 29. Вдруг нам понравится. «Нет!» — меня разбудил звук собственного вскрика, полного отчаяния. Распахнув глаза, я услышала свое шумное дыхание и поняла, что, скорее всего, потеряла сознание, но пришла в себя в каком-то незнакомом месте. Больница? Не похоже. Слишком много вещей. Хотя, может быть, отец испугался и отвез меня в какую-нибудь дорогую клинику, ориентированную на то, чтобы клиент чувствовал себя как дома. Я приподнялась на локтях и осмотрелась. Странное место, но я здесь как будто уже была. Очень давно. Звонок Тревора как будто случился в другой жизни, но боль была настоящей. Сколько времени прошло с тех пор, как я получила известие? Что со мной стало? Я решила еще немного полежать, чтобы прийти в себя и перестать плакать. И без разницы, где я нахожусь, ведь Гектора больше нет. А значит, отныне вообще ничего в этом мире не имеет смысла. «Не может быть!» — горько прошептала я в тишину, накрыла лицо руками и вновь разрыдалась. «Это все неправда! Неправда!» Я готова была всю жизнь провести вдали от него, зная, что он жив, там, в Уотербери. Пусть и мерзавец, но живой мерзавец, дышащий, смеющийся, участвующий в гонках, а не лежащий в закрытом гробу. Невыносимая мысль, которую я гнала от себя, а она все лезла и лезла, прямо в глаза. «Посмотри, ты здесь, живая, а мужчина, которого ты все еще любишь, там, мертвый, и ты его больше никогда не увидишь, не поговоришь с ним, не скажешь, что простила. Ничего не исправишь. Почему ты не осталась и не дала ему еще один шанс, ведь он так этого хотел? Почему не постаралась выслушать его и понять? Почему была так категорична? Почему отказалась даже думать о том, что со временем он исправится? Вам ведь было так хорошо вместе. Вы могли бы оба постараться и пережить этот кризис. Вы не так уж долго были вместе, чтобы... Так, подумалось мне, нельзя больше оставаться на одном месте с этой ужасной мыслью наедине. Надо пошевелиться, хоть что-нибудь сделать, иначе можно сойти с ума. Стоило встать на ноги, как голова пошла кругом, и меня пошатнуло. Гектора больше нет в живых, а я так и не успела сказать ему самого важного. Так оно всегда и бывает. Нет ничего, что невозможно исправить, пока смерть не взмахнет блестящим серпом. Но ты понимаешь, это именно тогда, когда становится поздно. Вспомнив о закрытом гробе, я вновь разрыдалась, согнувшись, чтобы обхватить руками живот. Страшно представить, во что превратила авария его длинное тело и необыкновенное лицо, подобных которому я нигде не встречала. Смерть забирает молодых и талантливых, ведь они слишком хороши для этого дерьмового мира. Нужно было умыться и хоть немного успокоиться. Странно, но я все еще не понимала, где конкретно нахожусь, и меня это не особенно волновало. «Надо найти ванную или кого-нибудь живого», — решила я, сделала пару шагов и услышала музыку, словно из ушей достали вату. Прислушавшись, я разобрала мотив, а затем и слова «Дюран-Дюран Ordinary World». Пошла на звук, отмечая, как помещение приобретает все более знакомые черты, а тело начинает знакомо побаливать. Вместо ванной я отправилась на кухню, интуитивно зная, где она находится, но не задаваясь вопросом, откуда мне это известно. Музыка становилась отчетливее, слова разборчивее. Я медленно приближалась к источнику, затаив дыхание, опасаясь спугнуть догадку, и вдруг услышала мужской голос, подпевающий исполнителю. Глубокий и звучный, как долгое эхо в подземной пещере. «But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find, and as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive». На пороге кухни я замерла, не веря своим глазам. Там, между столом и плитой, в одних шортах и со сковородкой в руках, жарил блинчики Гектор Солрайт. «Это его кухня, его квартира. Я узнала это место. Я наконец-то его узнала. Но как я оказалась здесь? Или это райская идиллия, награда за все мои муки? Тогда мне не хочется обратно в реальность. Не хочется. Гектор поначалу меня не заметил, а я все молчала, наблюдая за его слаженными движениями, как зачарованная. Развитые мышцы груди и плеч играли на свету, ничем не прикрытые и прекрасные. Рыжие волосы на груди, на руках, на лице и животе искрились медью. Пот блестел на крепкой шее и высоком лбу, словно масло. Пахло тестом, молоком и ванилью. В распахнутое окно бил солнечный свет, такой яркий и прошибающий насквозь, что хотелось жить. Впервые за долгое время мне хотелось жить. Потянувшись к щетине, чтобы почесать испачканную мукой щеку, мужчина заметил меня. Я вздрогнула, стоило нашим глазам снова встретиться. Из груди вырвался непонятный звук, похожий на тот короткий смешок, когда испытываешь внезапное облегчение. «Живой?» Ноги подвели меня, и я безвольно осела на пол, слабо цепляясь за стенку. «Сара, тебе стало хуже?» Гектор быстро оказался рядом, даже слишком быстро для реальности. «Что с тобой? Все-таки вызвать врача?» Эти зеленые глаза, они снова рядом, и жесткие рыжие волосы, волной зачесаны назад, и грубоватые жилистые руки прикасаются ко мне, требуя ответов. Неужели все это наяву? «Гектор, ты живой?» «А с чего мне умирать?» — хохотнул Сол Райт, оскалившись во все зубы. «Я, конечно, не очень хорошо готовлю, но не настолько же». «Просто ты... ты же разбился, и мне только вчера об этом сообщили. И я была в Солт-Лейк-Сити, вернулась жить к отцу, потому что...» «Почему?» «Узнала, что ты мне изменил». «Я? Тебе?» «Да, все это было несколько месяцев назад». Я подкрепляла свой рассказ слабой жестикуляцией и вяло размахивала руками. «Сразу после чемпионата Дарта Хауэлла, ты не помнишь?» «Сара, но чемпионат был вчера, и я в нем не участвовал, так что не мог разбиться». «Что? Как?» «Ну, вот так. И я не изменял тебе, если только где-нибудь в твоих снах». «Не может быть!» Я зажмурилась, помассировала виски. «Хотя если все это сон, я готова остаться в нем навсегда. Здесь ты живой, и я могу простить тебе что угодно». «Гектор, знал бы ты, как плохо мне было, когда мне сообщили, что тебя больше нет, когда Тревор позвонила мне и сказал, что ты будешь в закрытом гробу. О, Господи, а я ведь все еще люблю тебя». «Так, Сара, стоп, остановись, пожалуйста, давай кое-что проясним. Черт, сейчас у меня сгорит блинчик». Мужчина метнулся к плите, выключил ее, набрал стакан воды и подал мне. «Тебе, видимо, приснился слишком реалистичный кошмар. Но давай посмотрим фактам в глаза. Именно сейчас ты не спишь. Знаешь почему? Ты помнишь, как на тебя напал Патрик?» «Конечно». «Когда это было?» «Давно. В день чемпионата. С тех пор прошло уже много времени». «А вот и нет. Посмотри на свои руки, ребра, лицо. Там свежие следы побоев, Сара. Можем съездить в больницу к Гинзли. Вчера ты его здорово проучила. Заодно поговорим о выдвижении обвинений и моральных компенсациях». Я задумалась, поднялась, осмотрела свое тело. Оно было в синяках и ссадинах. «Мы ездили с тобой на Гранж-Пул-Драйв после гонки. Я что-то запуталась». «Да, вчера». «И выиграл... какой-то Старквилл». «Да, Билл тоже не принял участия, помнишь?» «Да. Он потом бросил все это и уехал в Нью-Йорк. Мы даже переписывались». «Нет, Сара. Потом мы с тобой поужинали на Истон-авеню, вернулись домой, ты уснула и проспала до утра». «Да. А на утро мне прислали видео и фотографии, доказывающие твою измену». «Я не изменял тебе», — настойчиво повторил Сол Райт. «Где бы, когда, с кем? И главное, зачем? Ты ездил к своему кузену, Клинту, на мальчишник, и там...» «Фрай, ты из ума выжила! Нет у меня никакого кузена! Похоже, я недооценил твои травмы. Мы сегодня же отправимся на обследование». Я внимательно посмотрела на Гектора, затем отправилась искать свой ноутбук. Заходить на почту было страшно. Если бы все это снова повторилось, я бы не выдержала. Но на почте был только спам из онлайн-магазинов и оповещения из социальных сетей. Никаких фотографий и видео даже в удаленном. И тут до меня начало доходить. «Так ты действительно не умер?» — спросила я, понимая, как глупо все это выглядит. «Всего лишь решил пожарить блинчики, пока ты спишь», — засмеялся Соул Райт. «А уже как-то успел загулять и разбиться насмерть. Ты сводишь меня с ума». «Господи, все это правда? Ты живой?» До меня начинало доходить, по-настоящему, но я слишком боялась это принять. «Ну, наконец-то, Фрай! Я уже не надеялся снять с себя клеймо предателя. И мертвеца заодно. Непонятно, что хуже», — пошутил он. Расхохотавшись, я бросилась ему на шею, игнорируя боль в теле. Слезы радости оросили влажную от пота кожу Гектора. Меня трясло крупной дрожью, кошмар отступил так же внезапно, как и начал душить меня, не позволяя вынырнуть. Не верилось, что несколько месяцев жизни могли уместиться в одну ночь, еще и настолько убедительно. «Это сон! Гектор, он был такой настоящий, такой правдоподобный! Мне не с чем его сравнить, кроме самой жизни, все было как наяву, я все ощущала, все переживала!» «Расскажешь подробнее?» — ухмылялся Соул Райт и гладил мои плечи. «Хочу послушать, какой я мерзкий изменник!» «Нет, ни за что! Ни за что не буду восстанавливать в памяти эту жуткую историю. Пусть она останется только сном и навсегда выветрится из моей головы, из моей жизни!» «Глупышка!» Мужчина мягко обнял меня, поцеловал в висок, покалывая щетиной. «Придумала тоже. Зачем мне кто-то другой, если я люблю тебя?» «Все это было так невыносимо. Ты себе не представляешь увидеть, каким ты можешь быть, понять, что ты притворялся. Есть хочешь? Мне нужно кое-что обсудить с тобой. Заодно отвлеку, верну в реальность. Не пугай так. Клянусь, ничего преступного». Гектор поднял руки, словно клялся. «Так что?» «Да, я, кажется, голодна. Очень. А который час?» 11:30. Ты проспала почти полсуток». Мы сели завтракать, и это были самые вкусные блинчики в моей жизни. Десерт воскрешения. Соул Райт сделал нам кофе, протянул мне чашку, окинул любящим взглядом и сел напротив. «Я вот что хотел тебе сказать, Фрай. Ты меня знаешь, а потому не будет долгих предисловий. Просто выслушай меня полностью, а потом уже задавай вопросы. Идет?» Я слабо кивнула, не зная, к чему готовиться, но понимая, что это неизбежно. Только бы не очередное потрясение. «Хочу предложить тебе продать этот дом и уехать в Канаду, на заброшенную ферму моих родителей, восстановить там все и некоторое время пожить не так, как мы привыкли, без всех этих Гинзли, Хартингтонов, бешеных фанаток и гонок. Просто спокойная, обыденная жизнь наедине с природой. Попробуем. Вдруг нам понравится. Мне нужен перерыв от скорости, от... да от всего, кроме тебя. Впервые в жизни хочется не разгоняться, а замедлиться. Не постоянного движения неизвестно куда, а стабильности, статичности. Видимо, я старею и чувствую, что мне хочется семьи, а не бегства от обязанностей. Тем более я нашел человека, с которым хочется быть до самого конца. Я хочу, знаешь, просто сделать паузу. Взять на себя ответственность за что-нибудь серьезное, вроде большой фермы с кучей овец или лошадей. Он усмехнулся сам себе, затем с опаской взглянул на меня. Я старалась не перебивать, и лишь дрожащие пальцы выдавали мое волнение. «Может, я все это не к месту сейчас говорю, но ты прости, я многое осмыслил за последнее время. Конечно, для тебя это как снег на голову, особенно после того, что ты пережила. Я имею в виду не только Патрика, но и твой гиперреалистичный сон. Но попробуй меня понять, я очень люблю Уотербери, но хочу примерить на себя и другую роль, кроме местного идола. Попробовать жить иначе, сменить приоритеты». «Расширить границы моих целей, что ли? Хотеть от жизни нечто большее, чем приехать к финишу первым. Жить не только гонками. И ты помогла мне осознать это. Если бы не твой приезд в Уотербери, я так и остался бы на всю жизнь в своей единственной роли. Не развивался дальше, стоял на месте, несмотря на то, что на трассе я постоянно в движении и мчусь к победе. Вот такая ирония». Ты — это нечто совершенно новое для меня. Ты все изменила, появившись в моей жизни, открыла во мне новые грани, новые потенциалы и желания. Вот только я не сразу это понял, не сразу к этому прислушался». Выждав несколько секунд, я убедилась, что он закончил, и теперь смотрит на меня так, словно я должна решить судьбу целого народа. Вместо ответа на его предложение я вновь зажмурилась и похлопала себя по щекам. «Кажется, я все еще сплю». Гектор хохотнул в кулак. Он был растроган и смущен, как и я. Еще ни разу он мне так искренне не исповедовался, как сейчас. Лицо у меня горело. «Ты хочешь бросить автоспорт, оставить Гранж Пул Драйв и уехать в Канаду, чтобы возродить там собственную ферму? Нет, я просто уточняю, ты не подумай, что я тебя не слушала». «Все именно так, и я жду вердикта». «Гектор, пойми, нет, не смотри на меня так, я не верю своему счастью, но мне кажется, что ты делаешь все это только из-за меня, при этом в ущерб себе». «Я ведь лучше других знаю, как ты привязан к Гранж Пул Драйв, как твоя душа нуждается в скорости. Не будет ли тебе плохо, если ты уйдешь, так и не получив шанса попасть на настоящую Формулу-1? Ты был в шаге от этого». «Если ты последуешь за мной, точно не будет плохо. Я так решил. Да, мы с тобою любим Гранж Пул Драйв. Мы провели там счастливое время и уже навсегда носим в себе частицу любимого автодрома. Он будет внутри нас, куда бы мы ни поехали. Пойми, меньше всего мне хотелось бы сделать тебя несчастной и одинокой. А если я продолжу пилотировать, вероятность такого исхода будет расти. В последнее время многое случилось, и я больше не вижу смысла в любом занятии, если в моей жизни не будет тебя. Ты — приоритет». «Гектор, я могла только мечтать услышать подобное». Дрожащим голосом призналась я и вдруг решила взять себя в руки, стать прежней Сарой, которую так любит Соул Райт, язвительной и ироничной. «Значит, ферма в Канаде?» «Да, ферма в Канаде». «Чёрт знает где!» «Именно, чёрт знает где!» «Сделаем там ремонт и начнём разводить овец или лошадей?» «Неважно кого, главное вместе, вдали от мира, в полном умиротворении». «И никаких автодромов, болидов?» «Да». Я помолчала, пытливо глядя в зелёные глаза напротив моего лица. «А мне нравится эта чёртова идея, почему бы и нет в конце концов?» Жизнь заиграла новыми красками. Она не стала лучше и не стала хуже, просто она стала совершенно другой, оставив нас с Гектором прежними, возродившимся фениксом и мчащейся душой, что влюблены друг в друга неизвестно почему. Уже 3 недели спустя мы решили все дела с недвижимостью, продали ненужные вещи, взяли с собой только необходимое, распрощались с друзьями. Гранж Пул Драйв и всем Уотербери, покидать который мне все же оказалось тяжелее, чем я думала. Здесь началась моя невероятная история. Здесь навсегда осталось биться мое пылающее сердце. Мне будет очень не хватать долгих ливней, которые омывают город, превращая его в дремучий темный лес с руинами зданий, насыщая краски и увеличивая контраст всего, к чему прикоснется его кристальная влага. Я уже пережила эту тоску во сне, словно пробную версию реальных событий. Поэтому надеялась, что в жизни мне будет не так тяжело вновь распрощаться с Уотербери, несмотря на то, что здесь останутся мои хорошие друзья. А также мать, которую я, должно быть, все-таки люблю где-то в глубине души, пусть она этого и не заслуживает, и даже не знает. Я утешала себя тем, что уезжаю не навсегда, хотя понимала, что подвожу длинную черту определенному периоду своей жизни. И после точки невозврата снова приехать в этот маленький городок, перевалочный пункт между крупными этапами, будет невозможно. Но надо было как-то успокоить сердце, пока разум оставался чист и ясен. Уотербери стал действительно важным периодом, пусть и недолгим. Я попала туда не просто так. Выжала город, как грубое полотно, исцарапав себе пальцы до последней дождевой капли, чтобы получить лучшее, что было в нем. Гектора Соулрайда. И забрать себе этот концентрат, возвратив остальное на прежнее место. Мы выехали ближе к вечеру, едва солнце стало крениться к горизонту, и вскоре свернули на шоссе, чтобы догонять бледнеющее с каждой минутой светило. Дорога была пустой и тихой, встречный ветер бил в окна, освежая лицо и играя с волосами. А наш автомобиль стремительно уносился в закат. Мы с Гектором одарили друг друга влюбленными взглядами и наивно улыбнулись. Он потянулся и включил радио, зная, как я люблю слушать хорошую музыку, особенно в долгих поездках. Сквозь шум ветра и двигателя послышались первые ноты «Ballad of a Mighty», и сердце мое окончательно растаяло от осознания важности текущего момента. Закат старой жизни и восход новой. «Сделай-ка погромче», — попросила я, борясь с пощипыванием в глазах.